доводили себя до исступления и совершали символический акт разрывания на кусочки рогатых богов, после чего переставали пилить мужей. В темные века люди занимались самобичеванием и плясали на пауках. Мазохистские приемы, позволяющие выплеснуть агрессивность, все равно более предпочтительны, чем сдерживание агрессивности до тех пор, пока она не прорвется сама. Усовершенствованием стали кулачные бои и рыцарские турниры, так напоминающие ритуальные бои оленей-самцов. В наше время ту же роль играет спорт, футбол, регби, бокс, фехтование. Все это великолепные, совершенно безвредные способы дать выход инстинкту убийства. Но этого мало. Требуются более эффективные способы обреакции. Некоторые американские психиатры излечивают своих пациентов, обучая их грубости. В подтверждение своих слов Хальдер взял книгу и с чувством зачитал выделенный абзац. «Не стесняйтесь говорить людям все, что вы о них думаете, невзирая на правила приличия. Долой все ограничения, выпускайте пар. Выбрасывайте, а не принимайте эмоции. Никогда не играйте в чужие игры, только в свои собственные». Я цитирую книгу прекрасного американского психотерапевта, обращающегося с такими призывами к своему пациенту. С другим он говорит еще решительнее: «Никогда не проявляйте рассудительности. Немедленно избавляйтесь от своего раздражения. Не копите в себе чувства, немедленно развязывайте каждый образовавшийся внутри узелок. Помните, плюющий унаследует землю». Он сделал паузу для вязчего эффекта. «Рад сообщить, что у этого специалиста много последователей у него в стране. Но действовать на индивидуальном уровне недостаточно». Оставшиеся 15 минут Хальдер посвятил изложению своих грандиозных проектов, впервые обозначенных «Homo Nomicidus» по созданию отдушин для массового излияния человеческой агрессии. Начинать надо с детского сада, вводя там обязательную дисциплину коллективной возня. Следует возродить несправедливо опороченные братства дуэлянтов немецких университетов. Тут Хальдер кокетливо потрогал два горизонтальных шрама на своей правой щеке. Будущие массовые развлечения должны включать гладиаторские бои, противостояние спортсменов и роботов, запрограммированные на причинение боли, но не убийства. Далее каждое лето, а это, как известно, сезон бунтов, необходимо проводить широкомасштабные и реалистичные военные игры с массированным отражением вторгшихся извне сил, тоже состоящих из человекоподобных роботов, запрограммированных на потерю крови. Под конец Хальдер не преминул напомнить уважаемым коллегам о ежедневных сеансах ненависти и ежеквартальных неделях ненависти в романе Джорджа Оуэрла 1984. Сам писатель относился к ним как к жуткой выдумке большого брата. Но возможен и иной взгляд на данную проблематику. Вот послушайте. Хальдер взял еще одну книгу с пометками и зачитал. Менее чем через 30 секунд после начала занятий ненавистью половина людей в комнате начинала издавать непроизвольные крики ярости. На второй минуте ненависть доходила до безумия. Люди прыгали на месте и кричали во все горло. В момент просветления Уинстон поймал себя на том, что и он кричит вместе с остальными и яростно ударяет каблуком по стальной ножке стула. Ужаснее всего в двух минутке ненависти было не то, что в ней приходилось участвовать. а наоборот –